Дела у Ивана Базарова шли недурно, в то время, когда дела во всем мире обстояли не особенно хорошо. Проекты Базарова тем выгодно отличались от больших планов просвещенного мира, что просвещенный мир не знал, как быть, а Иван Базаров отлично знал. У мира имелся всего-навсего общий план развития. Правители употребляли туманное слово «глобализация». Но глобальное обобщение не выдерживало проверки единой деталью. Казалось бы, придумали неплохо. Цивилизованные страны показывают пример остальному человечеству, пример вдохновляет отсталых, и мир живет в согласии, управляемой рыночной экономикой. Разумно? Был момент, когда люди настолько возбудились мечтой о демократическом рае на земле, что даже горлопанство большевиков на съездах не могло сравниться с энтузиазмом глобалистов. Армии лекторов, славящих мировую демократию, собрали под знамена куда больше народу, чем отряды агитаторов прошлых режимов. Прочие методы управления признали отсталыми. Вот уже рассыпался злокозненный Советский Союз. Вот уже Китай встал на путь рыночного хозяйства. Вот отдельные тираны по окраинам мироздания посрамлены. Однако общее дело не склеилось. Перспективы были ясны. Вавилонская башня возводилась стремительно. Но стоило какой-нибудь Ливии прийти в волнение, как общая конструкция шаталась, и будущее делалось сомнительным. Помеха, согласитесь, несуразная. Ну что такое страна в Северной Африке по сравнению с просвещенным человечеством? Кто и когда полагал, что непорядок в Триполи или Дамаске поколеблет величественное здание мировой империи? Как война на окраинах может влиять на процветание метрополии? Возможно, в Древнем Риме такое и могло приключиться, но современный мир должен быть гарантирован от недоразумений. Однако, как в детской песенке про гвоздь и подкову, решившей исход сражения, крепость империи зависела от мелочей. Тут невольно спросишь, куда годится общий план строительства, если кучка недовольных на площади в Триполи, а это вам не Нью-Йорк, не Лондон, может расшатать все здание. А как же акции и голубые фишки? А европейская валюта? Нет, мы не за то голосовали. Вопросы задавали повсюду. Дантист в Берлине, нотариус в Париже, финансист в Лондоне и ресторатор в Брюсселе разводили руками. Отчего случился кризис? Почему экономика провалилась? Почему акции подешевели? Может, напрасно Вавилонскую башню возвели? И прошелестело по западному миру: много лишних ртов кормим. Самим бы хватило, но вы посчитайте дармоедов. Обидно сделалось. Десятилетиями возделывали никчемные места, и теперь будущие детей, проценты от банковских вкладов, равновесие биржевых индексов — все это зависит от тех самых оборванцев, которым мы оказывали безвозмездную гуманитарную помощь. Сами бы договорились. У нас отношения цивилизованные, а с дикарями как быть? Если бесплатно кормить, никаких денег не хватит. К труду их приспособить не получается. Включить в общий рынок нельзя. Все порушит своей дикостью, а оставить одних страшно. В дикарских землях заведутся коммунисты. Пошли разговоры. Закрыть границы, гнать черномазых. Ах, и слова такого говорить более нельзя при общем-то согласии. И жить припеваючи. Так говорили недальновидные националисты. Люди гуманистической ориентации настаивали на том, чтобы навести порядок в несуразных провинциях, бомбить дикарей в мирных целях. Лучше вовремя убить немногих, наставив прочих на путь истины. Лекарства привычные, не раз опробованные, применили лекарства и сейчас, но кто знал, что именно сегодня бомбардировки дадут такой эффект? Обалдевшие от нищеты, оглушенные бомбардировками, кидались африканцы на берег моря и плыли в благословенную Европу, карабкались на берег свободы. Не резиновая Европа, граждане африканцы. Вас пригласили на строительство Вавилонской башни демократии, но с тем, чтобы вы знали свое место. У себя в стране выполняйте обязанности по обслуживанию алмазных шахт и рудных карьеров. Вносите вклад в мировое созидание, но в Европу вас никто не звал. Не слышат африканцы. Гонишь их из одной страны, а они, как тараканы шустрые, спешат в другую, и другая страна паникует, границы закрывает. Так ведь объединенная Европа же, глобальное человечество, нельзя границы закрывать. И что же теперь? Раз демократия, так европеец должен оплачивать паразитическое существование своего темного брата. Цивилизация христианская, но не до такой же степени. Так дойдем до благости святого Мартина и располовиним смокинги на набедренные повязки, одним словом, сумятица. А с экономикой день ото дня все хуже. Восточную Европу завоевали, Россию покорили, Африку распотрошили, очаги сопротивления социализма подавлены. Откуда пришла беда? Позвольте, 20 лет назад уничтожили тоталитарного соперника, причем без единого выстрела, примером процветания. И что теперь? Всего 20 лет прошло, и сам капитализм под угрозой, хотя врагов уже нет. Неужели капитализм нуждается в социализме для здоровой жизни? «Интересно получается», — говорил архитектор Кондаков журналисту Сиповскому. «Мы упрекали социализм в том, что нет двухпартийной системы». «Какая же демократия без двух партий?» — соглашался журналист. «Однопартийная система обречена». «Тогда почему в мире построили однопартийную систему? Пока социализм и капитализм соревновались, было спокойно. А когда осталась одна партия в мире, страшно?» И кто-то сказал слово «война». Сначала просто ляпнул, дескать, войны давно не было, покосили бы лишних дармоедов, и вопрос решен. А потом чуть серьезнее. Из мировых кризисов только войной можно выбраться. Мы, господа, все друг другу должны, и население ропщет на инфляцию. Население уполовиним, долги обнулим, и можно дальше работать. Прошло немного времени, и политики стали так громко говорить, войны, мол, не будет, что граждане перепугались. Если сравнить с неопределенным состоянием мира определенные дела Ивана Базарова, можно поразиться четкости базаровской мысли. После удачной сделки Базаров шутил: «Зачем нужна рыночная экономика, если есть базарная?» Иван Базаров не полагался в расчетах на абстракции. Что толку посулить всему миру демократию? Это равносильно обещанию накормить 5 хлебами 5000 человек. Не всегда удается, особенно если самому хочется кушать. Галерея современного искусства, которой владел Базаров, являлась фасадным элементом империи. Денег приносило немного. Современное искусство покупают богачи в столицах. Но было бы опрометчиво не использовать многомиллионное население регионов. Получить 1 000 000 от богача заманчиво. Но если 100 000 000 нищих даст по рублю, сумма выйдет больше. Надо только найти, что предложить провинции. Кто-то скажет, мол, провинции нужны больницы и университеты. Неверно это. Нужна рулетка. Когда Базаров решил организовать игорный бизнес в провинциальных городах России, он не рассчитывал добиться понимания прогрессивной общественности, не заботился о лозунгах. Надо было добиться понимания прокуратуры. Игорный бизнес официально запрещен. Но внедрить его – выполнимая задача. Иван Базаров рассчитывал получить десятки миллионов и прикинул, что сотни тысяч он может пустить на взятки. Он приезжал в город, где собирался открывать подпольное казино, знакомился с прокурорами, приглашал в дорогой ресторан, платил за икру золотой кредиткой. Прокуроры ели много, им хотелось еще. Базаров давал понять, что и у рядового прокурора может быть золотая кредитная карточка, и прокуроры быстро это понимали. Изменить миропорядок не в нашей власти, но убедить одного человека возможно. Базаров решил, что натуральное хозяйство надежнее символического обмена. Базарная экономика, как он сам определял свой бизнес, оказалась квинтэссенцией рыночной. Базаров отбросил ненужное, взял главное. Познакомиться с генеральным прокурором России ему не удалось, но он нашел пути к его сыну, молодому оболтусу, уже замешанному в сомнительных аферах. Олег Клеменюк, вертлявый молодой человек, придя навстречу в дорогой ресторан, заломил такую сумму, что Иван Базаров даже поднял бровь. «Вы же понимаете, кто именно будет вас защищать?» — говорил молодой человек, постукивал перстнем по бокалу и рисовал на салфетке нолики. Нарисовал 6 нолей и остановился. Миллион в месяц. Областные прокуроры брали по 50 тысяч. Шофер Базарова, молчаливый Мухаммед, развозил чиновникам конверты с деньгами в первый понедельник каждого месяца, а сын генерального захотел миллион. Вообще Базаров был скуп на эмоции, а тут поднял бровь, подумал и согласился. В конце концов, можно платить 1/10 от общей прибыли партнеру, если партнер представляет высшую власть в стране. Короче говоря, Базаров умел в 1 минуту понять, что следует делать. В отличие от Ивана Базарова, просвещенный мир решений принимать не умел. Когда обнаружилось, что финансовая стабильность человечества под угрозой, общее решение потребовалось. Однако решения не было. Дико звучит. Финансовая стабильность человечества. Будто у человечества единый карман и общий кошелек. Таковых не имеется. Но коль скоро мечта о глобализации манила, следовало вообразить себя единым целым, а проблему соседа — собственной проблемой. Лидеры человечества съехались на совет и после обильного завтрака стали вырабатывать программу действий. Да так и не выработали. Проблема ясна. Африканские страсти есть следствие финансовой пирамиды в цивилизованной части света. Дикарей поторопились включить в рынок символического обмена. Символический обмен возможен при наличии пусть небольшого, но реального продукта, положенного в основании символической сделки. В Африке символов в избытке, а с реальностью проблемы. Африканским голодранцам не хватило конкретики, еды. Пока дикарям давали огненную воду, жемчуг тек рекой, и метрополия горя не знала. Когда дикарей продавали за деньги в обслугу, тоже было просто. Когда их приспособили к вредным производствам в обмен на право жить, это было логично. Но когда дикарей включили в рынок символического обмена, гармония кончилась. В эпоху символического обмена символические деньги множились, и как им не множиться на бумаге, но параллельно символическим ценностям множилось население земного шара, причем именно та его часть, которая жила еще в эпоху натурального обмена. Парадокс существования лучшей части планеты, которая жила символами, состоял в том, что в своих ежедневных нуждах она зависела от натурального обмена отсталых народов. Постиндустриальная экономика, информационная экономика – вещь исключительно прогрессивная. Но оказалось, что она зависит от экономики доиндустриальной. Цивилизация жила в кредит, а обеспечением кредита были те самые страны третьего мира, которые все еще находились на стадии натурального обмена. Цифр много, способ умножения цифр составляет алхимический секрет наших дней, но финансовая алхимия не изобрела способа изготовлять из цифр еду. Жевать цифры не станешь. Граждане цивилизованных стран привыкли к тому, что проблемы их бытия решаются просто. Пошел в банк, взял кредит, купил дом, заложил дом, взял еще один кредит, купил машину и так далее. А там и пенсия. Мир велик. Сколь далеко не убежал бы процесс кредитования, на наш век дистанции хватит. Где-то далеко, в конце цепочки, дикарь роет из грязи алмазы, отдавая их за право дышать. Так и жили, и недурно жили. И британский премьер-министр госпожа Маргарет Тэтчер воскликнула: «Британец, который к 30 годам не обзавелся домом и машиной, не может называться полноценным членом общества». А потом в цепочке произошел сбой. В одночасье выяснили, что суммы кредитов превышают наличность в сотни раз. Банки перестали платить вкладчикам, вклады обесценились, дома, купленные в кредит, остались невыкупленными, обеднел средний класс. Тут бы самое время кредиты отменить, засучить рукава и работать бесплатно, восстанавливать рухнувшее благополучие. Ретрограды причитали, что нужно сплотиться, национализировать банки, вернуться к экономике индустриальной, к пройденному этапу цивилизации. Но кто решится сделать шаг вспять? Промышленность уже задвинули в страны третьего мира. Прогресс выстроил новую иерархию ценностей, и верилось, мы лишь переживаем незначительный сбой в информационной экономике. Так бывает, что компьютеры барахлят, плохо доходят сигналы до отсталых народов, бомбили их мало. В самом конце цепочки стояли отсталые народы, которые ждали своей маленькой натуральной порции при общей раздаче. Но этой порции уже не было. Отсталые народы возбудились. Они верили, что на самом верху Вавилонской башни не знают про их беды, а виноваты локальные царьки. Дикари винили свой постылый натуральный обмен, мечтали о преимуществах банков и деривативов, символических ценностей Запада. Вот там, на верхних этажах Вавилонской башни, казалось им, там все просто и прекрасно. Там граждане рисуют эскизы вечерних платьев, создают инсталляции из какашек, пишут цифры на бумаге и спускают вниз корзинку, которую мы наполняем алмазами. О, дивный мир верхних этажей! Наивные дикари кидались в море, плыли к священным берегам свободного мира, а представители обедневшего среднего класса цивилизованных государств отпихивали дикарей от берега. Самим туго. А что прикажете делать, если 5 хлебов станут делить не на 5000 человек, как то однажды удалось близ города Вифсаиды, но на миллионы? Представители среднего класса пялились в газеты в ожидании судьбоносного решения общей беды, не предложат ли им нечто новенькое взамен символической демократии. А лидеры просвещенного человечества не могли договориться. Прямо перед судьбоносным завтраком лидеров человечества германский канцлер госпожа Меркель пожелала встретиться с итальянским премьером Сильвио Берлускони. Злые языки утверждали, что место Берлускони не в премьерском кресле, а на нарах, но дело спасения человечества понуждало к диалогу. Вот канцлер поспешил к премьеру с протянутой рукой. Итальянец двинулся навстречу, и тут у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Воспитанные люди не берут с собой телефон на встречу. Канцлер замедлила шаг, ожидая, что премьер выключит телефон, расшаркается и поведет себя как следует человеку приличному. «Премьер Италии!» Премьер Италии на звонок ответил. Расплылся в улыбке, повернулся к канцлеру Германии спиной и принялся оживленно болтать, заливаясь смехом и хлопая себя по ляжке. В средние века такая выходка могла стать поводом к войне и унести тысячи жизней. Кони рейтаров топтали бы мерзлое жневье, а вороны выклевывали глаза мертвецов, если бы сеньор Гонзага повернулся спиной к Габсбургу, если бы Муссолини так вел себя по отношению к Гитлеру, не дождался бы он помощи из спецназа Отто Скорцени. А нынче итальянский премьер глазами сообщал канцлеру, что собеседник у него изрядный юморист, прервать беседу нет возможности. С кем, говорил премьер, кто оказался важнее канцлера Германии? Имелся некто конкретный, кто значил для итальянца больше символических ценностей Вавилонской башни. Ужас состоял в том, что это могла быть обыкновенная проститутка. Все существо канцлера Германии сотрясалось от негодования. Блудодей и сластолюбец изображает государственного мужа, неужели с таким возможно единение? Как строить империю символов, если два прораба строительства не могут договориться? И что будет, если башня рухнет? Слово «война» висело в воздухе. Успокаивали себя, это несерьезно, кто будет воевать и с кем, разве что Ирак разбомбят, Афганистан проутюжат, но это мелочь, большой войны не будет. Но понимали, что кризис глобальный, и работу надо найти миллионам людей.